Нед, обогнув его, вернулся в гостиную. «Минутку», — сказал он, остановившись у камина и повернувшись к своим помощникам. «Давайте-ка разберемся в наших делах. Мистер Флойд, вы занимались арендой дома?» «Вы знаете, что я. Но какое вы заплатили наличными? Тоже относится к машине и фургону?» «Конечно. Никто не знает, что вы побывали в этом доме. Как только мы сотрем все отпечатки, здесь будет чисто». «Да дело не в этом, сэр. Именно в этом, мистер Флойд». Нед извлек из кармана маленький револьвер и выстрелил Флойду в горло. Поворачиваясь против часовой стрелки, он прострелил головы Гейну и Дрейперам. Потом окунул дуло револьвера в оставленную Гейном на столе у дивана чашку чая. Дуло приятно зашипело. Нед допил чай, склонился над телом Гейна. Вытянув из кармана его куртки ключи от машины, он сунул их в свой карман и направился на кухню. Дельфт, корчась и содрогаясь, валялся на полу. «Один!» — прошептал Нед, на прощание двинув ногой по обгорелым останкам. Он доехал на машине до Питербора и бросил ее на стоянке у вокзала рядом с «Лексусом», который они с Гейном оставили здесь 8 часов назад. День выдался суматошный, а ведь еще не со всеми делами покончено. Нед дрожал, и это удивляло его, поскольку он сознавал, что спокоен. Он ощущал тот подлинный покой, который снисходит лишь на людей, честно заслуживших ночной отдых. Мир и покой, порождаемый только истинными достижениями. Теперь он готов обратиться к добрым делам. Память о Бэйбе будет увековечена в каждом большом городе, от Копенгагена до Канберры. Библиотеки, школы, больницы, международный университет, научные центры, сиротские дома, основанные на новейших прогрессивных принципах. Дети со всего света будут совершенствовать в них свои умы и тела. И рядом с ним будет Порция. Они вместе станут править величайшей в мире благотворительной империей. Станут источниками всего, что есть хорошего на свете. Быть может, все случившееся с ним было частью какого-то огромного, удивительного плана. До чего тускла была бы его жизнь без великого движущего мотива, так много лет озарявшего его изнутри. Небеса направляли его и привели к этой полной величия минуте. Он оглядел дом с другой стороны улицы. В темноте светилось всего одно окно. Должно быть, Порция с Альбертом сидят на кухне и мирно беседуют. Он позвонил в дверь, однако никто ему не ответил. Позвонил еще раз. Кошка спрыгнула со стены и потерлась о его лодыжке, скорбно мяуча. Нед слышал и другой скорбный звук. Негромкое плачущее пение, на языке которого он не знал. Он толкнул дверь, та распахнулась. Кошка скользнула в дом, опередив его. «Порция? Ты здесь? Порция, это Нед!» Пение стало громче. Нед увидел свет, льющийся сквозь люк в стене кухни, и прошел в столовую. «Порция? Это я. Что ты здесь делаешь?» Черная ткань закрывала зеркало над буфетом. На низкой скамеечке сидел Питер в разорванном пиджаке и разорванном галстуке. Он выпивал, уставившись в пол, еврейскую молитву. «Питер? Это я. Вы меня помните?» Питер поднял глаза. «Нед? Я помню тебя, ты Нед. А где Порция? Где Альберт?» «Уехали. Все уехали. Сын моего брата умер, слышал?» «Куда? Куда они уехали?» «Кто знает». Оставив столовую, Нед ринулся на второй этаж. Одежда валялась по полу, зияли платяные шкафы, в ванной валялись флаконы шампуня и тюбики зубной пасты, пол усеивали пузырьки с таблетками, щетки для волос, куски мыла. Они покинули дом в панике, в дикой спешке. Неужели они думали, что им следует бояться его? Его, Неда? Он поспешил вниз. Стенания старика сводили его с ума. Куда они уехали? Вам-то они должны были сказать. Питер ничего не ответил, но продолжал раскачиваться взад-вперед, распевая молитвы. Нед прошел в кухню, поискал молоко. Свет из холодильника упал на стол, и Нед увидел на нем конверт Неду Матстоуну. Он помнил ее почерк. После стольких лет помнил. Он прижал конверт к щеке. «А теперь уходи», — донесся из гостиной голос. «Уходи и никогда не возвращайся. Ты и так наделал достаточно. Уходи». Нед сидел в машине и плакал. Она ничего ему не оставила. только старые письма. Даже записки и той нет. Но она же не сможет спрятаться от него. При его-то власти он отыщет ее в любом уголке света. И что потом? Допустим, он найдет порцию. И что станет делать дальше? Запрет ее под замок? Заставит выйти за него замуж? Слишком поздно. Да и всегда было слишком поздно. И Нед понял, что ему следует сделать. Надо вернуться домой. Все очень просто, все очевидно. Он должен вернуться домой, уйти подальше от грохота и ужаса этого мира. Домой, где царит либо яркий свет, либо уютная тьма. Домой, где все его понимают. Туда, где покой, свобода, нежность, любовь. Дом на любом известном ему языке — это самое лучшее, самое сильное слово. Дом — его шведский остров. Там живут друзья, там призрак Бейба будет приходить и снова учить его. Он стоял на палубе, глядя назад на Англию. Клочья бумаги летели из его ладони, вспархивая, как бабочки за кормой. Остатки прошлого века. Века, когда влюбленные писали друг дружке письма и посылали их, запечатывая в конверты. И временами, чтобы выразить свои чувства, они прибегали к разноцветным чернилам или опрыскивали почтовую бумагу духами. Он неторопливо разодрал последний из писем, лишь мельком глянув на половинку оставшейся в руке страницы. «Я воображаю, как твои волосы, пока ты пишешь, спадают тебе на лоб, и это заставляет меня извиваться и пену пускать изо рта, подобно... Ладно, об этом мы еще поговорим. Я думаю о твоих ногах под столом, и во мне начинают играть и искриться миллионы триллионов клеток. От того, как ты перечеркиваешь «Т», у меня занимается дух. Я прижимаю конверт к губам, представляю, как ты лизнул его, и голова моя начинает кружиться. Я свихнувшаяся, спятившая, скучная, сопливая и слезливая барышня. И я люблю тебя без меры. Нед позволил ветру вырвать из его руки и этот клочок. Стивен Фрай родился в 20 веке, а умрет в 21-м. В процессе написания 6 его книг он выпил 412 тысяч чашек кофе, выкурил 1,5 миллиона сигарет и протер 19 пар штанов. Родимых пятен не имеет. Конец книги. Март 2008 года. Читала Ирина Ересанова.